Глава 13. Посматривая на Элен Ашер, сидевшую в красном кожаном кресле, я подумал, что ее устный портрет, сделанный Солом со слов разных лиц, оказался довольно точным. Овальное лицо, голубые, близко посаженные глаза, хорошая кожа, средней длины, светлые волосы, лет около 40, вес фунтов 115, а не 120, хотя, возможно, она немного похудела в течение последних 4 дней. Я усадил ее в красное кожаное кресло, как считал желательным, чтобы Бэйн был поближе ко мне, и я поместил его между собой и Солом так, что Сол оказался между обоими объектами, однако мои старания вскоре оказались напрасными. «Я предпочитаю разговаривать с вами по отдельности», — заявил Вульф, «но прежде всего хочу убедиться, что между нами нет никакого недопонимания». «Я намерен допросить вас с пристрастием и оказать давление на вас, но вы вовсе не обязаны отвечать или подчиняться мне. В любую минуту, сейчас или в ходе беседы, вы можете встать и уйти. Если вы так поступите, мои отношения с вами будут окончены, и в дальнейшем вам придется иметь дело с полицией. Я разъясняю это вам для того, чтобы в дальнейшем вы не прыгали без конца со своих мест. Если хотите уйти сейчас, пожалуйста». Вульф глубоко вздохнул, он только что пришел из столовой, где пил кофе, пока я докладывал ему о нашей конференции в закусочной Тома. «Нас вынудили угрозой приехать к вам», — заявил Бэйн. «Знаю, но я и сейчас с помощью той же угрозы задерживаю вас здесь, хотя, повторяю, вы можете уйти в любое время. Мадам, я хочу поговорить наедине с мистером Бэйном. Сол, проводи миссис Ашер в другую комнату». «Не уходите», — потребовал Бэйн. «Оставайтесь здесь». «Арчи, ты был прав», — обратился ко мне Вульф. «Он неисправим, и нам не следует тратить на него время. Позвони мистеру Кремеру». «Не нужно», — остановила меня миссис Ашер. «Я выйду». Сол встал, вышел вместе с миссис Ашер в соседнюю комнату и закрыл за собой дверь. «Ну, сэр», — продолжал Вульф, переводя взгляд на Бэйна. «Не пытайтесь повышать голос, двери, стены звукопроницаемы. Мистер Гудвин уже рассказал мне, как вы объяснили свою сегодняшнюю встречу с миссис Ашер. Вы ожидаете, что я могу поверить подобному объяснению?» «Нет». У Бэйна было достаточно времени сообразить, что его объяснение никакой критики не выдержит, если он решил встретиться с нею. Поскольку ее дочь в течение какого-то времени находилась в приюте Грантема, каким же образом ему стало известно, что она была матерью Фейт? Во всяком случае, не из документов и не от миссис Ирвин. От кого-либо из девушек? Слишком сложно. Я дал такое объяснение Гудвину, потому что правильное объяснение поставило бы миссис Ашер в неловкое положение. Сейчас у меня нет иного выхода, как говорить правду. Я познакомился с миссис Ашер 3 года назад и в течение года находился с ней в интимных отношениях. Она, вероятно, будет отрицать это. И я почти уверен, что она будет отрицать, что вполне естественно. Не сомневаюсь. Следовательно, ваша встреча с ней сегодня была случайной. Нет. Она позвонила мне сегодня утром и сообщила, что проживает в отеле «Кристи» под фамилией Эдит Алсон. Ей было известно, что я племянник миссис Рабельотти. В разговоре по телефону миссис Ашер сказала, что хотела бы повидаться со мной и расспросить о дочери. Я ответил, что не присутствовал на ужине во вторник. Она заявила, что ей известно об этом, но все равно ей хотелось бы встретиться со мной. Мне не хотелось обижать ее, и я согласился. Мне также не хотелось, чтобы кто-либо узнал о нашей связи в прошлом, и мы договорились встретиться в закусочной. «Вы знали, что она мать Фейт Ашер?» «Знал только, что у нее была дочь, но мне не было известно ее имя. Она рассказывала мне о своей дочери, когда мы встречались». «И что же она спрашивала о своей дочери у вас сегодня?» «Ей просто хотелось знать, известно ли мне что-нибудь такое, не опубликованное в газетах, о гостях и что именно произошло там. Я мог рассказать ей о том, кто присутствовал на ужине, а о том, что произошло, мне было известно столько же, сколько ей». Вы желаете дополнить свое сообщение какими-либо подробностями или рассказать мне что-нибудь? Дополнять или рассказывать мне больше нечего. В таком случае я должен буду побеседовать сейчас с миссис Ашер. После окончания беседы с нею я вновь приглашу вас. Арчи, проводи мистера Бэйна и пригласи миссис Ашер. Повинуясь как овечка, Бэйн вышел. Я позвал миссис Ашер, и когда она вошла, вернулся к своему письменному столу. Она уселась в кожаное красное кресло, и Вульфу пришлось повернуться, чтобы оказаться лицом к лицу с ней. В данной ей солом характеристике упоминалось, что она любит мужчин, а судя по тому, как она держалась, даже сейчас мужчины, несомненно, не были равнодушны к ней. На вид ей было лет 40, но она все еще выглядела интересной, ну а в 20 лет, конечно, была картинкой. Вульф еще раз глубоко вздохнул, работа сразу же после еды давалась ему с большим трудом. «Конечно, мадам», — заговорил он, — «причина, по которой я вынужден беседовать по отдельности с вами и с мистером Бэйном, вполне очевидна. Мне нужно выяснить, совпадет ли ваше объяснение с его. Возможности договориться между собой вы не имели, и идентичность ваших объяснений, если и не явится решающим фактором, по крайней мере, будет убедительной». «Какие громкие слова вы употребляете», — улыбаясь, заметила миссис Ашер, как-то ухитряясь и тоном голоса, и взглядом дать понять, что ей давно хотелось встретить человека, употребляющего громкие слова. «Я стараюсь употреблять такие слова, которые точно передавали бы именно то, что мне нужно сказать. И я тоже, но иногда мне трудно подобрать нужные слова. Неизвестно, что рассказал вам мистер Бэйн, но все, что я могу сделать, это рассказать вам правду. Вам нужно знать, как произошло, что мы сегодня вечером оказались вместе с ним, не так ли?» «Да». «Видите ли, я позвонила ему сегодня утром и сказала, что хотела бы встретиться с ним. Он ответил, что будет ждать меня в 7:45 в закусочной Тома, о которой раньше я и понятия не имела. Я приехала туда. Не очень сенсационно, правда?» «Пожалуй, да. Вы давно знаете мистера Бэйна?» «По сути дела, вообще не знаю. Мы встретились около года назад, и хотя мне хотелось бы сказать вам, где именно, несмотря на все мои усилия, вспомнить не могу. По-моему, на какой-то вечеринке, но на какой не помню. Да это и не важно. Вчера, сидя у окна, я думал о своей дочери, о моей дорогой покойной дочери». Она попыталась сделать вид, что задыхается от волнения, но получилось это не очень убедительно. «И я вспомнила, что однажды встретила некоего мистера Остина Бэйна, о котором кто-то, а может быть и он сам, сказал мне, что он племянник богатой миссис Робильотти, ранее бывшей замужем за мистером Альбертом Грантемом. Моя дочь умерла в доме миссис Робильотти, и я подумала, что он или сам расскажет мне о ней, или уговорит миссис Робильотти принять меня, чтобы я могла расспросить, как все произошло. Я хотела знать все о своей дочери». Она снова принялась судорожно глотать. Такое объяснение не предвещало нам ничего интересного. Больше того, оно выглядело плохо для нее. Бэйн оказался достаточно предусмотрительным и придумал историю, подтверждение которой от нее нельзя было ожидать. Он ведь даже предупредил нас, что она, вероятно, будет отрицать ее. Но хуже всего было то, что он, возможно, даже ничего и не придумал, а как джентльмен говорил правду. Встреча в закусочной Тома, показавшаяся мне такой многозначительной, могла оказаться ничего не значащей вообще. Может быть, наш гений вовсе и не был гением. Однако гений, если и испытывал такой же пессимизм, как я, вовсе не выказывал этого. «Но если ваша встреча с мистером Бэйном была такой невинной», — продолжал он, — «почему вы испугались, когда мистер Гудвин пригрозил обращением в полицию?» «Арчи, что она тогда воскликнула?» «Только не в полицию, боже мой, только не в полицию». «Так, почему, миссис Ашер?» «Я не люблю фараонов и всегда терпеть их не могла». «Почему вы переехали из своей квартиры в отель и зарегистрировались под вымышленной фамилией?» «Ну, вы же должны понимать, как я себя чувствовала после смерти дочери. Я не хотела никого видеть. Я знала, что мне будут досаждать газетчики и полицейские. Я хотела побыть одна. и вы на моем месте тоже?» Послышался звонок в дверь, и я вышел в прихожую. Иногда в подобных случаях к двери идет Фриц, но сейчас, когда в кабинете сидела миссис Ашер, а в другой комнате находился Бэйн, я решил, что лучше пойти мне, тем более, что настроение у меня было отвратительное, и я чувствовал, что это был всего лишь Орри Кеттер. Я впустил его, поздоровался и закрыл дверь. Он расстегнул пальто, и под ним оказалась кожаная папка с застегнутой молнией. «Это еще что?» – спросил я. «Отправляешься на уикенд?» «Нет, это доказательство того, что миссис Ашер...» Я едва успел зажать ему рот. Он удивился, но быстро понял намек и молча прошел за мной в столовую, где, закрыв за ним дверь и повернувшись к нему, я резко спросил: «Доказательство чего?» «Секретного грехопадения миссис Ашер». Глаза у Орри блестели. «Я хочу сам передать это мистеру Вульфу». «Нельзя. Он разговаривает с миссис Ашер. Где ты?» «Она здесь? Это каким же образом?» «Потом расскажу. Где ты раздобыл эту штуку?» Возможно, я разговаривал грубо, но сегодня нервы у меня были не совсем в порядке. Орри даже обиделся и вздернул подбородок. «С удовольствием докладываю, мистер Гудвин. Мы с мистером Пензером вели наблюдение за отелем Кристи. Когда наш объект вышел из отеля и сел в такси, мистер Пензер последовал за объектом в другом такси. Я сесть не успел. Я позвонил мистеру Вульфу, и он спросил, можно ли хотя бы приблизительно определить, как долго она будет отсутствовать. Я ответил, что, вероятно, не менее получаса, а, возможно, и больше, раз она уехала в такси. Он заметил, что было бы желательно заглянуть в ее номер, и я согласился. Мне потребовалось некоторое время, чтобы проникнуть туда. Нужны подробности? Потом. Что в папке?» «Папка лежала в чемодане. Не в том, который я сегодня доставил посыльный, а в другом, поменьше. Чемодан я открыл без труда, но у папки оказался сложный замок, и мне пришлось сломать его». Я протянул руку. Орри не очень хотелось отдавать папку, но порядок есть порядок. Я взял у него папку, положил на стол и открыл. В ней оказались два конверта, один размером 9 на 12, а другой поменьше. Ни один из них не был запечатан. Вначале я вытряхнул на стол содержимое большого. В нем лежали фотоснимки, вырезанные из журналов и газет. Я узнал бы человека, снятого на них, если бы даже под снимками отсутствовали соответствующие подписи, так как уже порядочное время читаю газеты и часто вижу в нашей прессе фотоснимки мультимиллионеров. Под одной из вырезок, например, было напечатано «Альберт Грантем» слева. Получает ежегодную премию Американской благотворительной лиги. На остальных вырезках, а их было штук 20, был снят Грантем. Я начал переворачивать их одну за другой, надеясь увидеть какую-нибудь надпись на обороте. «Да ну их к черту!» – нетерпеливо воскликнул Орри. «Ты лучше загляни в другой конверт». В меньшем конверте оказался еще один конверт из плотной белой бумаги с напечатанным выпуклым типографским шрифтом обратным адресом Альберта Грантема на 5-й авеню. Он был адресован миссис Элен Ашер, дом номер 812, западная 87-я улица, Нью-Йорк. Внутри лежало несколько сложенных листков почтовой бумаги. Я вынул их и принялся читать. «Моя дорогая Элен, в соответствии с моим обещанием, настоящим письмом, я подтверждаю то, что недавно говорил тебе. Я не беру на себя никаких юридических или нравственных обязательств об отцовстве твоей дочери Фейт. Ты всегда утверждала, что я ее отец. В течение некоторого времени я верил тебе. И даже сейчас не располагаю никакими доказательствами обратного. Тем не менее, как я уже говорил тебе, я не поленился собрать информацию о твоем образе жизни в течение последних 10 лет, и мне совершенно ясно теперь, что добродетель не принадлежит числу твоих достоинств. Возможно, что ты вела себя иначе 15 лет назад, когда привлекла меня своей молодостью и наивностью. Во всяком случае, ты утверждаешь, что это было так. Но твое последующее поведение вынуждает меня усомниться в этом. Я не намерен еще раз извиняться за мое поведение тогда, так как уже сделал это, а тебе хорошо известно, как я себя чувствую и всегда чувствовал в этом отношении с тех пор, как стал совершеннолетним. Меня нельзя назвать скупым во всем, что касается обеспечение твоей дочери и тебя. Одно время я испытывал большие финансовые затруднения, но после смерти отца регулярно выплачивал тебе $2000 в месяц, с которых ты не платила каких-либо налогов. Однако я старею, и ты права, что мне следует предусмотреть возможность всякого рода случайностей. Как я уже сказал, я должен отклонить твою просьбу выдать тебе единовременно такой капитал, на доход от которого ты и твоя дочь могли бы жить. Я знаю, как ты относишься к деньгам, и опасаюсь, что ты скоро растранжиришь его и опять будешь докучать мне. По причинам, о которых тебе известно, я не могу упомянуть тебя в своем завещании. Я не желаю рисковать тем, чтобы о наших отношениях стало известно кому бы то ни было. В связи с этим я предпринял некоторые меры, которые должны помочь найти выход из положения. Я передал моему племяннику Остину Бэйну ценные бумаги, освобожденные от налогообложения на сумму свыше $2 миллионов, процент из которых ежегодно будут составлять около $55 тысяч. Я обязал своего племянника передавать тебе половину этой суммы, а другую половину оставлять себе. Эту договоренность мы закрепили соглашением, подписанным моим племянником и мною. Одно из условий соглашения гласит, что если ты выдвинешь какие-либо дополнительные требования на имущество, принадлежащее мне или кому-либо из членов моей семьи, или разболтаешь о близких отношениях, когда-то существовавших между нами, мой племянник тем самым освобождается от обязательства делить с тобой доход от указанных выше ценных бумаг. В другом пункте соглашения обусловливается, что если мой племянник не будет своевременно переводить тебе половину дохода, ты получишь право потребовать передачи тебе всех этих бумаг. Формулируя этот параграф соглашения, я хотел бы проконсультироваться с юристами, но по понятным тебе соображениям не мог обратиться к ним. Однако я убежден, что это условие законно с юридической точки зрения и накладывает на моего племянника определенные обязательства. Я не думаю, чтобы мой племянник не выполнил обязательств, предусматриваемых этим соглашением, но если он так поступит, тебе известно, что нужно сделать. Разумеется, не исключено, что он может растратить основной капитал, но я знаю его всю жизнь и уверен, что это маловероятно. Как видишь, я сдержал свое обещание письменно подтвердить тебе все сказанное мною. Вместе с тем, я повторяю, что это письмо не должно рассматриваться как подтверждение мною того, что я отец твоей дочери Фейт. Если ты покажешь это письмо кому-либо или попытаешься использовать для подтверждения своих требований, мой племянник немедленно прекратит выплату тебе денег. Я кончаю письмо с самыми наилучшими пожеланиями счастья и благополучия тебе и твоей дочери. Искренне твой, Альберт Грантем. «Я хочу передать это мистеру Вульфу сам», — заявил Уоррик, как только я кончил читать и взглянул на него. «Понимаю тебя», — сказал я, сложив листы и вкладывая их обратно в конверт. «Ха, ну и письмо, ну и письмо». Недавно я прочитал в одной газете, что какой-то фрукт пишет его биографию. Представляю себе, как он был бы рад заполучить такое послание. Тебе здорово повезло. Я не пожалел бы месячного жалования, чтобы испытать такое же удовольствие, какое испытал ты, когда нашел его. Да, удовольствие немалое, но я все же хочу передать письмо мистеру Вульфу. И передашь. Подожди здесь. Глотни шампанского. Я вернулся в кабинет, подождал, пока Вульф кончит фразу и сказал: «Мистер Кеттер хочет показать вам кое-что. Он в столовой». Вульф встал и вышел, а я сел. Судя по выражению лица миссис Ашер, она чувствовала себя прекрасно. Зная, что это выражение сменится совсем иным после того, как на нее словно свалится тонна кирпичей, я решил больше не смотреть на нее. Я отвернулся, достал из ящика стола бумаги и стал перебирать их. Я был так невежлив, что даже не повернулся к ней, когда она сказала мне в спину, как рада тому, что я привез ее к мистеру Вульфу, и что она нисколько не возражает объяснить ему кое-что. Я вырывал рисунки кошки из блокнота, когда в кабинет вернулся Вульф. «Арчи, приведи мистера Бэйна и позови Сола», — распорядился он, усаживаясь. Я выполнил приказание. Бэйн, войдя в кабинет, сейчас же посмотрел на миссис Ашер и, увидев то, что ранее заметил я, не мог скрыть удовлетворение. Они сели на те же кресла, что и раньше. «Я не хочу без необходимости затягивать наш разговор», — начал Вульф, взглянув по очереди на каждого из них. «Но я не могу не принести вам свои поздравления. Вы были доставлены ко мне неожиданно для вас и не имели возможности договориться, но оба лгали так ловко, что потребовалось бы длительное и дорогостоящее расследование доказать это. Вы разыграли свои роли превосходно. Минуточку, мистер Бэйн. Скоро вам будет предоставлено слово, и вы обязательно этим воспользуетесь. Так вот, к несчастью для вас, спектакль был сыгран напрасно. Я получил новый материал для беседы и только что закончил чтение одного документа, вовсе не предназначавшегося мне». Вульф снова взглянул на миссис Ашер. «В нем говорится, мадам, что вы понесете строгое наказание, если разгласите его содержание, но вы не разгласили его. Более того, вы сделали все зависящее от вас, чтобы сохранить его в тайне». Миссис Ашер выпрямилась в кресле. «Какой документ? О чем вы говорите?» «Я полагаю, что для того, чтобы вы скорее поняли, о чем идет речь, лучше всего процитировать какую-нибудь выдержку из него. Ну, скажем, четвертый абзац, в котором говорится: «В связи с этим я предпринял некоторые меры, которые должны помочь найти выход из положения. Я передал моему племяннику Остину Бэйну ценные бумаги, освобожденные от налогообложения на сумму свыше $2 миллионов, проценты с которых ежегодно будут составлять около $55 тысяч. Я обязал своего племянника передавать тебе половину этой...» Бэйн вскочил, а я за ним, чтобы оказаться между Бэйном и Вульфом. Гневно глядя на миссис Ашер, он двинулся было к ней, но путь ему преградил Сол. Воспользовавшись тем, что все наше внимание было обращено на Бэйна, миссис Ашер выскочила из кресла и бросилась к Вульфу, а тот, пытаясь увернуться от нее, опрокинулся вместе с креслом на спину и, падая случайно, задел ее ногой под подбородок. Пошатываясь, она сделала шаг назад и попала в объятия Сола, который тут же усадил ее обратно в кресло. Миссис Ашер схватилась обеими руками за подбородок и провизжала: «И вы посмели ударить меня?» Я крепко держал Бэйна за руку. Он не сразу сообразил, в чем дело, когда понял, попытался ударить меня другой рукой, но я легко парировал удар и посоветовал ему: «Спокойно, спокойно, экономьте силы, они вам еще понадобятся». «Где вы взяли это письмо?» — закричала миссис Ашер, все еще держась за подбородок. «Где оно?» Вульф разглядывал ее, и я бы не сказал, что с осторожностью, а, пожалуй, даже с самодовольством. Можно было подумать, что он давно подавлял в себе желание пнуть какую-нибудь женщину в подбородок. «У меня в кармане», — ответил он, похлопав себя по груди. «Я только что получил его от человека, который достал его в вашем номере в отеле. Вероятно, со временем вы получите его обратно. Это будет зависеть от вас, хотя возможно, что...» «Но это же кража! Это противозаконно!» — воскликнул Бэйн. «Строго говоря, да», — кивнул Вульф. «Однако я сомневаюсь, чтобы миссис Ашер обвинила нас в краже, если документ, в конце концов, все же будет возвращен ей. Возможно, что он будет фигурировать на процессе об убийстве в качестве одного из вещественных доказательств, и если так, никакого убийства не было». «Вы ошибаетесь, мистер Бэйн. Присядьте, пожалуйста. Наш разговор еще не окончен. Благодарю вас. Я решительно отклоняю ваше заявление и категорически утверждаю, Фейт Ашер была убита». «Нет!» — воскликнула миссис Ашер. Она отняла руку от подбородка, но держала их наготове со скрученными пальцами. «Фейт покончила с собой!» «Я не намерен открывать дискуссию», — ответил Вульф. «Но могу лишь сказать, что готов поручиться своей репутацией за правильность заявления о том, что мисс Ашер была убита. Да, я это заявляю и использую все имеющиеся у меня возможности для доказательства своей правоты. Поэтому я должен проанализировать все возможности, которые подсказывает это письмо. Например, я буду настаивать, чтобы вы, мистер Бэйн, показали мне соглашение, заключенное вами с мистером Грантемом. Не содержится ли в нем условие, что в случае смерти Фейт Ашер выплата вами денег ее матери уменьшится или полностью прекращается?» Бэйн облизал губы. «Вы прочли письмо к миссис Ашер и должны знать, что обуславливается этим соглашением. Соглашение конфиденциально, и вы его не увидите». «Нет, увижу», – заверил его Вульф. «После вашего приезда ко мне я пригрозил только сообщить полиции о вашем свидании с миссис Ашер. Теперь же моя угроза становится еще более серьезной и может оказаться даже смертельной. Взгляните на миссис Ашер и учтите, с каким выражением она смотрит на вас. Мадам, вы видели это соглашение?» «Да, видела». «В нем есть условия, о котором я спрашивал?» «Да, есть. В нем говорится, что в случае смерти Фейт он может выплачивать мне только половину первоначальной суммы или даже меньше». «Вы говорите правду, утверждая, что Фейт была убита?» «Вздор», — вмешался Бэйн. «Его правда не интересует. Да и кроме того, я там даже не был. Эллен, не смотри на меня, а смотри на него». «Я полагал», — сказал Вульф, «что мы сэкономим время, если ознакомимся с соглашением сейчас и послал за ним на вашу квартиру мистера Кеттера. Он возвратится скорее, если вы позвоните ему и скажете, где оно спрятано. Мистер Кеттер умеет обращаться с различными замками и сейчас уже должен быть в вашей квартире». «О, боже!» – вскричал Бэйн. «Вы хотите позвонить ему?» «Да, но не ему. Вы угрожали мне позвонить в полицию. Сейчас я сам позвоню туда и скажу, что в мою квартиру проник вор, и потребую, чтобы полицейские схватили его». «Красавчик, пожалуйста, мой телефон к вашим услугам», — предложил я, вставая. «Никакого соглашения ваш человек не найдет», — продолжал Бэйн, не обращая на меня внимания, «по той простой причине, что его там нет. Оно хранится в моем сейфе в банке, и я не намерен брать его оттуда». «В таком случае подождем до понедельника», — заметил Вульф, слегка пожимая плечами. «И все же мистер Кеттер не зря побывает в вашей квартире. Он немного попечатает на вашей пишущей машинке, если она у вас есть, не говоря уже о том, что ему может подвернуться еще что-нибудь интересное. Кстати говоря, я даже сказал, что ему нужно будет напечатать на вашей машинке примерно следующий текст». «Выяснили ли вы уже, что отцом ребенка Фейт Ашер является Эдвин Лэдлоу? Расспросите его о поездке в Канаду». «Он напечатает такой текст и принесет его сюда. Вы улыбаетесь? Вам смешно?» «Потому что у вас нет дома пишущей машинки?» «Нет, почему же? Машинка у меня, конечно, есть. Я смеюсь над вашими попытками ни с того ни с сего приплести Лэдлоу ко всей этой истории». «Никуда я его не приплетаю», — возразил Вульф. «Но кто-то уже сделал это. Власти получили анонимку, напечатанную на машинке, и текст ее я только что воспроизвел. Вы напрасно улыбались, так как этим самым совершили ошибку. Смешного я ничего не сказал, но тем не менее вы улыбались, словно вас что-то позабавило. Но что именно? Во всяком случае, не мое предположение, что у вас нет машинки, ибо она у вас есть». «Я рискну высказать предположение. Вы улыбались, предвкушая, что мистер Кеттер принесет сюда образец шрифта вашей машинки, который ничего не докажет по той простой причине, что вам хорошо известно, на какой машинке была напечатана анонимка и где эта машинка находится, не так ли? По-моему, это предположение придется тщательно изучить. К сожалению, завтра воскресенье, и нам придется подождать до понедельника. Утром в понедельник мистер Гудвин, мистер Пензер и мистер Кеттер посетят все те места, где вы, не вызывая подозрений, могли поработать на машинке. Например, ваш клуб или банк, где у вас имеется сейф. Арчи, ты регулярно бываешь в банке, где находится мой сейф. Может ли вызвать у кого-нибудь подозрения или вопросы, если владелец сейфа попросит предоставить ему возможность напечатать на пишущей машинке какую-нибудь бумагу? Подозрения? Я отрицательно покачал головой. Никакого. Че говоря, я вовсе не сожалею, что нам придется отложить это мероприятие до понедельника. Образцы шрифтов машинок все равно придется сравнивать с анонимкой, находящейся в прокуратуре. Мне не слишком улыбается такая перспектива, но иного пути нет. Однако, если мое предположение подтвердится, мы, по крайней мере, разоблачим автора анонимки, и это одно уже окажется полезным. Тогда уж, сэр, мне не потребуется прибегать к угрозам обратиться в полицию. Я буду вынужден так поступить», — пробормотал Бэйн сквозь зубы. «Очевидно, я высказал правильное предположение», — заметил Вульф. «Машинка в банке?» «Элен, «Марш отсюда!» — бесцеремонно потребовал Бэйн. «Я должен говорить с ним с глазу на глаз».